голодная кума-лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколь и как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целой, пошла и говорит с досадою: ну что ж, на взгляд он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой, тот час оскомину набьешь.